Эта мысль согрела душу, и я с улыбкой бросился на очередного попугая. Глава 16. «Беги в деревню», – прорычал орк, прибежавший мне на смену. В итоге я качался около 6 часов, и уже давно наступила ночь. Надеюсь, меня не заставит следующие 6 убирать дерьмо за мурами. И да, очень интересно, предусмотрена ли тут возможность помыться. Колодцы то я видел, а вот чтобы кто-то занимался водными процедурами, нет. Да и поспать, откровенно говоря, не помешало бы, или хотя бы войти в магическую концентрацию. Кстати, в эльфа я перекидываться не рискнул, но из-за орка проверил две вещи. Во-первых, огненные и ледяной щиты на него ложатся так же, как на человека и хоббита, и лечение тоже отлично работает. А во-вторых, монстры из разломов прекрасно умирают от попадания сосулек. Огненный шар, скорее всего, тоже сработает, но он слишком заметен, так что его я пока не тестировал. Результаты меня очень порадовали, ведь благодаря магии я вполне смогу закрывать разломы как минимум 5 уровня в одиночку. Особенно за эльфа, который с помощью магического взора сможет определять уязвимость монстров к стихиям. В деревне меня встретили равнодушно. Безногий сидел на том же месте, только теперь он чинил большое колесо. «Столб видишь?» – спросил он и махнул рукой в сторону стоящего метрах в 20 металлического столба. «Да, после каждого кача подходишь и трогаешь его. Когда будешь готов вступить в ряды армии, он загорится». «Ясно», – рявкнул я и тут же осекся, так как собеседнику было абсолютно посрать, ясно мне или нет, так как он без остановки продолжал. «Браслет на твоей руке показывает, сколько ты опыта набил. От его цвета будет зависеть, сколько часов в день ты будешь качаться, а сколько убирать дерьмо за мурами. Когда он станет красным, ты сможешь трахнуть девку или получить целый день вне очередного кача. Потом он снова станет серым. А в тот день, когда он станет серым, даже самого крутого бойца заставит полдня говно в ведра собирать. А вообще схема интересная и идеально мне подходит. Главное, чтобы ставили на соло кач. В группе с другими я не смогу применять магию. Сегодня ты набил много», — продолжил одноногий и впервые за наш разговор оторвался от своего занятия. «Сдай 40 зеленых кристаллов и иди спать вон в тот шатер. На сон 6 часов, бочки для мытья вон у той стены». Он протянул мне мешок, куда я молча сгрузил часть своей добычи. Все-таки раскулачивают, но почти 30 у меня осталось. Так что, если дальше все пойдет нормально, поднакопить смогу. Собственно, на этом наша беседа закончилась, и, признаться, мне она понравилась. Ни хрена лишнего, все по делу и достаточно информативно. Пока непонятен внутренний режим и схема распределения, но это знание я скоро получу эмпирическим путем. Бочек было 10 штук, вот только в них не умывались, а, как оказалось, мылись целиком. По крайней мере, сразу 2 орка в них плескались, а наполнялись они из бассейна, стоящего рядом, здоровенными ведрами. А кто наполняет бассейн? Должно быть, те, кто хреново качается, таскают в него воду из глубоких колодцев. Я быстро наполнил одну из бочек, успевшей немного нагреться водой, и сначала засунул в нее голову, а потом с наслаждением залез целиком. Кайф, водные процедуры взбодрили, но сну не помешали. Так что едва я добрался до нужного шатра, в котором уже спали 5 моих новых сородичей, и улегся на кусок большой шкуры, как сразу отрубился. Весь быт орков подчинялся одному золотому правилу: ни секунды простоя. Едва я проснулся, меня сразу же послали к кострам, на которых готовилась еда. Там мне выдали порцию на день и отправили назад. Перед тем, как уйти, я набрался смелости и спросил, нет ли у них яиц. В ответ получил удивленный взгляд пожилой арчихи и добавку в виде еще одного куска мяса. Ясненько. На сегодня запаса для визы еще хватит, но к завтрашнему дню надо что-то предпринимать, а иначе придется поить питомицу своей кровью. Интересно, а арчия ей понравится? Как я предположил еще вчера, жрать предлагалось на ходу. Нет, в часы, выделенные для кача, ты, конечно, мог сесть в любом месте и расслабиться, вот только в этом случае опыт в твой браслет идти не будет, и следующий день ты уже будешь в основном не качаться, а заниматься общественно полезными работами. Качаешься один, пока не сменит, — сообщил мне одноногий. Дыра фиолетовая, номер 2359. Примерно 11 тысяч шагов. Вот карта. Перед тем, как сменить предыдущего, посмотри, какие там монстры. Орк протянул мне карту близлежащей местности и вернулся к плетению корзины. Блин, он мало того, что мастер на все руки, так еще как-то умудряется четко организовывать процесс. Хотя он, похоже, не один тут такой. Вон другие орки подходят к похожим личностям. Возможно, этот занимается нубами и слабыми разломами. Завтрак я пока решил отложить и до нужного места добрался за 40 минут. Тут меня ждал сюрприз. Орк, которого мне предстояло сменить, оказался тем самым, которого я уже менял вчера, и его морда, когда он меня увидел, выражала еще большую ненависть, чем накануне. Я расположился чуть в стороне и достал из инвентаря кусок мяса, который совсем недавно сняли с костра. Пахло оно вкусно, но для человека было бы жестковато. Так что те острейшие клыки, счастливым обладателем которых я сейчас являлся, пришлись очень кстати. А в целом, я будто попал в кинотеатр. Стою, жру и смотрю, как молодой, здоровый зеленокожий рубит монстров. Прям Warcraft. А если его в синий перекрасить, как аватар будет? Монстров между тем оказалось снова два вида. Первый, шустрая зверушка, чем-то напоминающая похудевшего и взбесившегося хоббита с горящими красным глазами. Она очень активно прыгала, и прежде чем рубить, ее следовало удачно подловить и принять на щит. Второй, что-то вроде медведя. Мощный, крупный, но достаточно медленный. Тут подходила тактика с планомерным отрубанием лап, а потом головы. Посложнее, чем вчера, зато между монстрами минут 6 перерыва. Можно посидеть и пожевать чего-нибудь. Ладно, позавтракал. Теперь пора качаться. Иди в деревню, рыкнул я, подходя к орку. Я еще не закончил. Огрызнулся тот и не двинулся с места. Ты закончил. Я достал щит и меч и встал рядом с ним на шаг ближе к разлому. Без ноги ждет тебя. Орк зарычал и со злости пнул ни в чем не повинный камушек. Вечером буду ждать тебя, прорычал он и, развернувшись, убежал. Как будто это что-то изменит. Я даже не стал оборачиваться, так как знал, что в спину он точно не ударит. В этом орке лучше многих других раз. Зато вечером меня, вне всяких сомнений, ждет мой первый мордобой с непредсказуемым результатом. Обиженка выглядит весьма солидно. Как выгляжу сам, я, к сожалению, или к счастью, точно не знал, но, если судить по рукам, ногам и торсу, вроде как тоже не дохляк. Мои размышления прервал взбесившийся хоббит. С непривычки мне не сразу удалось поймать ловкого соперника, и он даже дважды скользнул длинными когтями мне по куртке, но в конце концов получилось, и я таки отрубил его красноглазую буйную голову. Жаль, уровень монстров разлома не пишется, но раз дыра фиолетовая, то должен быть немаленький. С медведями тоже особых проблем не возникло. Главное было не торопиться и правильно выбирать момент для атаки. В общем, день я провел в монотонном и достаточно безопасном каче. Разумеется, проверил этих зверушек на уязвимость к магии и результатами остался доволен. Зато недовольна была Виза. «Реально твою кровь буду пить», — заявила она, когда, убедившись, что рядом никого нет, я призвал ее из инвентаря. «Ты посмотри, какая я здоровая. Мне энергии знаешь, сколько надо. Ну а что я могу сделать? Придумай что-нибудь. Как в бой, так Виза первая, а как кормить, так в кусты. И вообще, приручив меня, ты взял ответственность. Я пожалуюсь на тебя за жестокое обращение с питомцами. Не бузи и подожди». Я отвлекся на 20 секунд. Именно столько мне понадобилось, чтобы поймать на щит и обезглавить очередного бешеного хоббита. «А поохотиться не хочешь? На орков? Почему сразу на орков? Если их начнут убивать, в окрестностях может подняться ненужный движ. На другого кого-нибудь. Тут наверняка вкусные зверушки живут. Сам их жри. Я упыриха. Я только свежую кровь разумных пью. Ну и яйца. Мне кажется, ты просто привереда», — усмехнулся я и достал утренний кусок мяса. «На, попробуй хоть». Виза завизжала и отлетела на 2 метра, а ее мордочка скривилась в отвращении. Не знал, что летучие мыши так умеют. Короче, или решай вопрос с едой, или я войду в режим экономии ресурсов и вообще до Шринанта из инвентаря не вылезу. Выставив ультиматум, питомица исчезла. Вот ведь жопа характерная. Нормальное же мясо. Я понюхал кусок, после чего впился в него острыми клыками. Меня сменили часов через 10, а по возвращении в деревню на 3 часа припахали к общественным работам. Видимо, какая-то минимальная норма была положена всем. Правда, в этот раз я не убирал дерьмо, а разгружал повозки с привезенной едой и другими припасами. Именно за этим занятием меня и поймал мой давешний знакомый. «Ты Муроп, тот, кто в плохом смысле любит животных», — сходу заявил этот некультурный товарищ. «Наха, и краткое иди. Последовал я местному этикету и сплюнул на землю. «Отошли отсюда оба», — рыкнул на нас начальник разгрузки. Сам по себе факт нашей разборки его вообще не трогал, его беспокоило только сохранность имущества. Мы отошли. Я уже успел понять, что переход от слов к делу тут происходит достаточно быстро, а ввиду того, что собеседнику объективно мне предъявить было нечего, его не было вообще. Едва мы отошли, как орк сжал кулаки и нанес мощный удар мне в лицо, то есть в морду. Все козыри сразу доставать я не стал и пока просто по классике врубил мощный удар, ускорение и увернулся. Почти. По уху он все-таки прошелся, зато я впечатал свой кулак ему в живот и, когда он согнулся, добавил коленом в нос. Оппонент рухнул на спину. Большинство после такого бы не встали. Но эти, блин, зеленые горы мышц, дерущиеся с рождения, обладали поразительной стойкостью. Уже через секунду орк снова был на ногах. Ублюдок. Прорычал он и сплюнул черную кровь. Вместо ответа я бросился на него и нанес серию ударов в голову и корпус. Противник не без труда, но умудрился все отбить и контратаковал. Теперь отбивался я. Благодаря ускорению и мощному удару пока удачно, но активированные умения должны были скоро отрубиться, так что нужно было срочно что-то предпринимать. Я сделал вид, что собираюсь ударить его в голову, и раскрылся. Тут же последовал удар мне в грудь. Я уклонился, дав кулаку лишь скользнуть по куртке, а сам ногой ударил противника сзади под колено. Он потерял равновесие, взмахнул руками, и в этот момент я подскочил и локтем со всей дури приложил его по уже пострадавшему до этого носу. Он рухнул. Мля, неужели снова встанет? И он бы встал, но за боем следили. Пыр, возвращайся к работе, приказал Др, подойдя к нам, а потом повернулся к моему залитому кровью, но уже встающему противнику. Жровч, спать. Интересно, какой жровч уровень? Тут не принято об этом говорить. Готов ты или нет, показывают только твои успехи в прокачке и цвет столба. Мой оппонент, что-то рыча себе под нос, ушел к бочкам для умывания, а я вернулся к своим обязанностям. Кстати, а что из еды привезли-то? Мало ли яйца завалялись. Продолжая таскать еду на склад, я принялся незаметно заглядывать в каждый мешок и ящик и, к своей радости, вскоре обнаружил искомое. Правда, здоровенные яйца снесла не курица, а скорее страус, но сойдет, наверное. В Шринанте Виза с удовольствием ела индюшачьи, чем эти хуже. Возник другой вопрос. Попросить или стырить? Попрошу, могут послать, как сделали это утром. Тут такое не принято. Стырю, могут заметить. Тем более я с утра ими интересовался. Как там говорится, чтобы тебя не поймали, воровать надо не хлеб в магазине, а нефть цистернами. Там, конечно, другой подтекст, но и в моем случае в этом есть смысл. В итоге в одну из ходок, уже после того, как приемщик учел товар и отвернулся, я коснулся самого дальнего от него большого ящика и убрал его в инвентарь. Видишь, Виза, как низко я пал ради тебя, ворую еду у своего племени. После окончания работ меня вызвал к себе одноногий. Ты показываешь неплохие результаты, заявил он с такой рожей, как будто хуже этого в своей жизни я ничего не делал. Тех, чей браслет быстро становится оранжевым, положено проверять в битве. Тебя ждут за воротами. ХМ, какой-то следующий этап отбора. Куда и зачем? Тут явно речь не про отправку на фронт. Терзаемый любопытством, я выбежал наружу, где встретил уже знакомого Дра и стоящего рядом с ним орка. Того самого, который вчера был свидетелем моей расправы над саблезубым тигром. Что нужно делать, объяснять мне не стали. Просто сунули в руки тренировочный меч, после чего здоровый боец бросился на меня. По счастью, он тоже орудовал мечом, так что, с чего начать, я знал. Умения врубать не стал. Экзаменаторов и так может удивить моя четверка во владении, а может и не удивить. Тут же реально всем похрен, откуда берутся бойцы, лишь бы они были сильные. В бою на смерть я не стал бы переть вперед, но тут ситуация не подразумевала долгих танцев вокруг друг друга. К тому же я орк, а орки атакуют. Ра-а! Я отбил первый выпад и тут же нанес свой удар. Увернулся от удара ногой и протаранил противника щитом. Он отшатнулся и тут же ударил снизу. Я снова отбился и атаковал сверху. У нас у обоих были четверки, а в остальном его высокий уровень уравновешивали мои умения и внеочередные улучшения тела. Так что хреначили мы друг друга еще минут пять, и никто не мог найти уязвимость в защите оппонента. Хотя, как мне казалось, я был к победе ближе. Что любопытно, никаких негативных эмоций от того, что не может победить юнца, орк не демонстрировал. Более того, После некоторых моих финтов одобрительно кивал, а пару раз достаточно дружелюбно прорычал: «Давай, достаточно». Дрыр остановил бой и забрал у меня тренировочный меч. «Тебя хорошо тренировали. Готов к проверке на вступление в основной клан, а я еще не вступил. Блин. Информации по таким нюансам мне никто не рассказывал. Но раз меня спрашивают, а не шлют сразу хрен знает куда, может и на мой вопрос ответит. Всегда готов», — рявкнул я. «Только я из далекой деревни и не знаю, что это значит». «Из далекой, это хорошо. Он таких любит», — со странным оскалом улыбкой прорычал Дрыр. «Раньше тебе пришлось бы долго ждать очереди, но сейчас многие ушли на фронт, стало много свободных разломов, и проверку можно пройти прямо сейчас. Справишься, поедешь к нему». Это была самая длинная речь, что я слышал в этих краях, но она ни хрена не прояснила. А вот то, как зеленокожий произнес он и нему, вообще не пробудило во мне желания к тому самому ехать. Он не может иметь в виду верховного вождя. Тот сейчас ведет орду по территории Шринанта. Кого тогда? За время обучения нам рассказывали только о двух орках, о том, кто возглавлял войска на прошлой войне, но он давно погиб, и о некоем безымянном крутом шамане, который якобы 40 лет назад исклянчил у системы артефакты по поиску наследников-внешников. И этот последний мог бы быть тем, но вот абсолютно все в Шринанте вообще считают его вымышленным персонажем, богом, которого выдумали себе орки. Размышляя, я стоял и утробно рычал. Мое молчание Дрыр принял за знак согласия и удовлетворенно кивнул. «Трыр проводит тебя, и если ты выживешь, даст сопроводительное письмо в Грингр». А вот про мигрирующий город Грингр я слышал. Это всегда самое северо-восточное поселение Орды. После прошлой большой войны, когда союзные войска выдавили орков за Великую реку, город временно переехал туда. Сейчас же он находится не далее, чем в 200 километрах от стены. Идеальное для меня место. Вот только зачем меня туда хотят отправить и почему «если ты выживешь» было произнесено таким тоном, будто вероятность этого не так уж и высока. Ладно, вроде Трерт испытывает ко мне симпатию, насколько это слово применимо в данной ситуации, и, может быть, удастся прояснить детали по дороге, а уж с проверкой как-нибудь справлюсь. В конце концов, попаданец я или погулять вышел, с испытанием-то справлюсь, а вот дорога к нему, похоже, будет очень веселой. За последние сутки хренсов я видел много раз, но не знал, что это именно они, двуногие ящеры, подозрительно похожие на тех, которые водились на втором уровне подземелья силачей. Землянину бы я их описал как крупных велоцирапторов. Не ездил на них, оскалился Трэрт. Вместо ответа я схватил ближайшего ко мне коричневого ящера за поводья и запрыгнул ему на спину. Он заревел и треснул по земле длинным хвостом, а я треснул его по загривку, как это делали другие орки. Зверь тут же приуныл и затих. Я ударил его пятками в боки, и он послушно побежал. Хвала системе, навык верховой езды распространялся и на этих зверушек. Из ворот деревни мы выезжали шагом, но вскоре перешли на рысь, опять же, если это применимо к езде на ящерах. «Трэрт!» — крикнул я выехавшему чуть вперед орку. «Что? Почему меня отправили на проверку сразу, а другие орки до сих пор в деревне? Ты первый раз видел обезьяну и тигра и сумел их убить. Другие слабы. Ты силен. Идет война. Ему нужна свежая, сильная кровь, чтобы восстанавливать племя. Да, недооценил я зеленокожих, вернее, некоторых из них. Сдается мне, наблюдательным оказался именно Дрыр. Не просто так именно он водит новичков по разломам. Он оценил и технику боя и сумел считать мою неопытность. И двух драк вкупе с набитым опытом ему хватило, чтобы понять, что меня можно отправлять на проверку. Не исключено, что и смысл проверки именно в том, чтобы отправлять на нее без долгой предварительной подготовки. Условно, тот же я после месячного кача пройдет ее легче, но это не покажет силу моей крови. Да, это не гуманно, ведь наверняка при таком подходе высока смертность. Но слово «гуманизм» произошло от слова «human» — «человек», а это орки. Интересно, что было бы, если на вопрос Дрыр о проверке я ответил бы, что не готов. Вероятно, дальше я шел бы по пути большинства. Кач, не такая экстремальная проверка и армия, у меня же есть возможность пойти по-другому. Признаться, моя попаданческая натура сгорала от любопытства. Мы скакали около часа, и от количества идущих на северо-восток отрядов мне стало не по себе. Только за это время и на этом участке мы встретили не меньше 5000 вооруженных зеленокожих. А сколько всего их сейчас двигается в сторону Шринанта и сколько их уже там прибыли? заявил Трэрт и махнул лапой на желтую червоточину пятого уровня в 100 метрах от нас. Ее выход сторожило 8 орков с красными повязками. И не сказать, что они обрадовались, когда мой спутник сообщил, зачем мы приехали. Впрочем, и меня это порядком удивило. Вот разрешение на закрытие, прорычал Трэрт. Тут нормальное место, буркнул один из встречающих и сплюнул на траву. Трэрт его проигнорировал, да и я уже понял, что место на самом деле говно, и именно этот разлом выбран не просто так. Нормальное место, это когда качаться может один орк, а когда 8, то место так себе и его не жалко. Собственно, только когда я понял, что мне предстоит закрыть червоточину, картина окончательно сложилась. В обычное время орков много, они качаются, поэтому закрытие происходит редко, так как нужны монстры. Те, кому нужно пройти проверку, ждут своей очереди. Сейчас же многие на войне и появился излишек, вот они и не экономят. Почему именно желтый разлом? Ну, во-первых, это по силам хорошему бойцу до 20 уровня. А во-вторых, это рационально. За более низкие не дают умения и им дают вырасти, а более высокие порождают сильных монстров. Отчего там лучше кач? Заходи, скомандовал Трэрт. Этот, удивился другой орк, а потом заржал и повернулся к своим. Не расходимся, он недолго протянет. После последней фразы заржали все. «Лучше сразу ищите новое место». Оскалился я и коснулся желтого сияния. «Желаете войти в пространственный разлом?» «Да нет». «Да». Глава 17. Разлом мог привести в любое место, где могли быть как куча средних монстров, так и несколько очень больших. Меня занесло в лабиринт. Причем какой-то эльфийский лабиринт. Покрытые листьями длинные ветви переплетались и уходили в ночное небо, образуя высочайшие плотные стены с шириной прохода между ними 2 метра. Землю сплошь покрывали толстые корни, и чем дольше я всматривался, тем больше мне казалось, что некоторые из них медленно двигаются. «Вам необходимо уничтожить питающий кристалл», — лаконично поставила задачу система. А я в эту секунду услышал сзади рычание. Отпрыгивал и ставил огненный щит я одновременно. Мимо пролетела тень, и я рванул следом за ней. Это оказалась шипастая гиена, и она как раз разворачивалась. Но не успела. Меч на ее шею опустился раньше. Больше врагов в пределах видимости не было. Правда, и видимость была маленькой. 3 метра в одну сторону и 4 в другую. Дальше коридоры заворачивали. А карта не прилагается, что ли? Виза. Нет ответа. Виза. Девочка, кис-кис, смотри, что у меня есть. Я достал одно из здоровых стыренных яиц и поднял на ладони вверх. А нет, не поднял. Не взялось, что ли? Я достал второе и в этот раз успел заметить, как яйцо исчезает. Эй, ты зачем время невидимости тратишь? Не ори, давай еще, вкуснотища. Я достал сразу 2, и они испарились так же быстро, как и первые. Как она оба одновременно-то хватает. Надо найти дорогу к питающему кристаллу. Помоги, плиз. Еще яичко дам. 3 и я даже разломаю его за тебя. У тебя не получится, усмехнулся я. Там разумный нужен. А я дура, по-твоему? Да нет, повадками ты все больше напоминаешь. И кого же? Мысленный голос прозвучал очень вкрадчиво и опасно. Да никого. Хватит придуриваться, ищи кристалл. Ладно, в какую сторону улетела питомица? Я так и не понял и поэтому выбрал направление методом тыка. За первым поворотом никого не оказалось, за вторым тоже. После третьего мне уже стало стрёмно. Лучше бы тут были кирпичные стены, а то с каждой секундой растет ощущение, что сейчас один из корней оживет. Мля, меня сильно дернуло за ногу, а потом рвануло в сторону и вверх. Земля стала быстро удаляться, и в этот миг, согнувшись, я рубанул по тянущей меня вверх лиане. Мою ногу отпустило, и я рухнул вниз, едва не прирезавшись собственным мечом и серьезно отбив руки. Вот сука. Я скользил взглядом по стене, но пытавшаяся меня утащить дрянь уже слилась с окружающим ландшафтом. Хм, а если все тут поджечь? Мысль интересная, но могут быть непредсказуемые последствия. Хотя все равно нужно понять, как стены реагируют на огонь, ведь легко может статься, что его применение будет единственным выходом. Серия экспериментов с разного размера огненными шарами показала, что растения тут огнеупорные. Осталось проверить, как к пламени относятся те мимикрирующие под них хищные лианы. Дальше я продолжал идти за орка, периодически кидая метровые, но не очень мощные огненные шары во все, что мне казалось подозрительным. Забавно будет, если подобная тварь была тут единственной, и я теперь иду, как дурак, ману трачу и внимание к себе привлекаю. Твою мать, что ж я за каркуша такой? За поворотом послышались рычание и дробный топот множества ног, а еще странный шелест. Я отпрянул назад и поднял меч. Ух, ёпт, десятки тварей, похожих на ленивцев, только гораздо быстрее. И приближались они не только по земле, но и по стенам, при этом издавая тот самый шелестящий звук. Я моментально превратился в эльфа, зарядил двухметровый огненный шар и ломанулся назад, где нос к носу столкнулся с двумя гиенами. Да чтоб тебя, меч судьбы даже в облике эльфа остался мечом, и я рубанул уже прыгнувшую на меня зверюгу. Вторую с размаху припечатал щитом и побежал дальше. Выжившие ленивцы снова выскочили из-за поворота и получили второй огненный шар. Визг стоял такой, что впору было затыкать уши, но на это времени не было, и я снова побежал. Да ё-моё, за углом меня ждали еще три гиены, и первая из них сразу же прыгнула. Я заслонился щитом и, превратившись в орка, врубил каменную кожу, а следом ускорение и мощный удар. Пока занимался этим, на меня налетели две другие гиены. Одна полоснула зубами по плечу, другая когтями по бедру. А вот хрен там, неприятно, конечно, но в эту секунду и следующую минуту у меня кожа прочнее на 75%, чем обычно, а она и до этого не была нежной. Оскалившись, я убрал щит и взял мечи в обе руки. Ну, понеслась. Одна гиена прыгнула и лишилась головы, вторая распалась пополам, и в этот момент показались выжившие ленивцы. Не знаю, удивились ли они, что я опять стал здоровенным зеленым орком, но как бы там ни было, атаковали, а я рубил и рычал. Они прыгали, кусались и царапались, а я продолжал рычать и рубить. Адреналин опьянял и заставлял двигаться все быстрее, и, когда монстры кончились, я очень расстроился. А нет, не кончились. Из-за поворота выскочили еще четыре привлеченные шумом битвы гиены. Я, наконец, вспомнил про огненные щиты, скостовав его, с ревом бросился им навстречу. Блин, опять все. С лезвий мечей капала кровь, вокруг валялись изувеченные тела, живая изгородь уходила ввысь, а я все вертел головой и прислушивался в надежде, что кто-то еще появится. Хрен там, я нашла кристалл. Ух, ёпт. Виза влетела в коридор и увидела то, что я здесь устроил. А я думаю, что за шум, чего не позвал. Да они не твоей высоты, да и тесно тут. Это да, вон, смотри, кристаллик лежит, да и не один. Тела монстров внутри разлома почему-то не исчезали, а выпавшая из них добыча висела в воздухе в 10 сантиметрах над ними. Всего из врагов выпало 9 зеленых и 2 желтых кристалла. Неплохо, хотя опять небось половину отожмут. Собирая добычу, я заметил, что из неглубоких, но многочисленных порезов сочится кровь. 2 лечения, и больше не сочится. Я снова превратился в эльфа. Как ни крути, первую атаку надо делать магией, да и за этот облик мана восстанавливается быстрее. Я и до этого иногда менял тела во время боя, но только сейчас полностью осознал, как это может быть эффективно и какое колоссальное дает преимущество. Чуточку попривыкнуть, получить еще несколько уровней и умений, и можно замахнуться на 6-й уровень разлома. Где там, говоришь, кристалл? В другую сторону. Кто охраняет? Да пятерка каких-то деревяшек ходячих, типа той, которую ты спалил в эльфийском подземелье, только побольше. Думаю, справишься. А вообще лабиринт большой, какие в нем монстры? Приличный. Монстры такие же, как тут. Есть несколько крупных стай. Перебить хочешь? Конечно. А ты будешь моими глазами. Лады. Только сначала надо пожрать. И вот тут я спорить не стал. Как-то у орков все в припрыжку и в дороге. А тут можно спокойно сесть, разложить скатерть вон хотя бы на этих двух удобно лежащих гиен и спокойно перекусить. Располагайся. Я подмигнул Визе и, откинув ногой тело ленивца, уселся на переплетенные корни. Теперь, когда Виза заранее предупреждала меня об опасности, перемещение по лабиринту стало гораздо комфортнее. Собственно, мне даже не пришлось больше использовать умения, и я без особых проблем справлялся магией эльфа. Правда, меня еще четырежды пытались утянуть наверх, но я уже знал, что делать, и только самой здоровой и быстрой Лиане удалось поднять меня, и то только на метр. Когда я подходил к концу локации, в моем инвентаре лежало 50 зеленых и 11 желтых кристаллов. Не кисло, если мерить в ценах Шринанта. Еще 2 поворота и пришли. Первого сама срублю. Я махнул рукой, показывая, что понял, и приготовился к бою. Поворот. Еще один и большая поляна. На противоположной стороне большой желтый камень, а посередине будто растут 5 4-метровых деревьев. Росли, стоило мне показаться, как они ожили и, со скрежетом размахивая толстыми ветками и быстро перебирая корнями, ломанулись ко мне. Магический взор подтвердил изначальное предположение, монстры уязвимы к огню, им я и атаковал. Первый шар вонзился в центр ствола ближайшего противника, тот сразу же вспыхнул и пронзительно завопил. При этом, правда, продолжал бежать. Виза, как и обещала, разрубила еще одного, а я стратегически отступил. Не, ну а чего выпендриваться, вон, этому горящему уже поплохело. Пусть себе спокойно сам загибается. Я метнул еще один шар и повернул за угол. В общем, финальная битва оказалась проще самой первой. Я просто отступал и жег врагов. Ввиду того, что лабиринт уже был зачищен, мне никто этого сделать не помешал. Я сел на корточки и, насадив кусок мяса на длинный кинжал, принялся обжаривать его на огне, пожирающем останки последнего противника. Странное поведение, возможно, но мне почему-то нравилось это делать. В конце концов, это же просто дерево, пусть некоторое время оно и было живым. А есть горячее мясо мне понравилось орком, вот в него я и превратился. Тебя ждут во счета. Мне показалось, что висящая вниз головой на стене виза усмехнулась. Ничего страшного, чем дольше ждут, тем меньше качаются. Я про Линду во счета. И Шринант, который ты планировал героически спасать, точно. Планировал, и Линда ждет. Я оторвал очень удобными клыками здоровенный шмат мяса и, подняв еще 3 желтых кристалла, пошел на ту поляну, где раньше росли мои последние противники. Камень, а если быть точным, то питающий разлом кристаллу тихо гудел и пульсировал. Топором, а я почем знаю, бей, чем не жалко. Мало ли что, тогда лучше копьем. Я достал самое длинное запасное копье и с размаху всадил его в желтый камень. Поздравляем, вы уничтожили питающий кристалл, разлом закрыт, в награду вы получаете очко умения ищи торка берсерка. Поздравляем, вы получили 15-кратный уровень, ваша сила выросла, вы получаете очко умений. Что за щит, я посмотреть не успел, мир мигнул, и я снова оказался в степи. По ошарашенным мордам восьмерки орков было понятно, что они меня давно похоронили. Молодец, прорычал Трэд, а вот он выглядел довольным. Хрен знает почему, видимо, патриоты радуются, когда появляется сильный орк. Восьмерка, кидая на меня удивленно неприязненные взгляды, о чем-то пошепталась и, не прощаясь, свалила, а Трэрт немного позависал и потом протянул мне желтый листок. Вам предлагается задание, отдать послание стражи в Грингре. Награда, повышение репутации среди орков. Принять отказаться, принять, отдашь стражи в Грингре. Продублировал системное сообщение Трэрт, видимо привыкший общаться с умственно отсталыми. Затем он взлетел на своего хренса и, отсалютовав мне на прощание лапой, умчался. Как ни крути, это был самый человечный зеленокожий из тех, что мне пока тут встречались. Впрочем, может, это и к лучшему. Если бы они были похожи на нас, мне сложнее было бы устраивать тут диверсии. А я, безусловно, планировал рано или поздно этим заняться. Я убрал послание в инвентарь и достал полученный в награду щит. Щит орка берсерка, 15 уровень. Повышает силу и выносливость на 25%. Отлично. И эту прибавку я сразу же физически ощутил. Довольно оскалившись, я запрыгнул на хренса и поскакал в том направлении, где, согласно карте, сейчас находился Грингр. Путь занял почти 4 часа. Мигрирующий город простирался на десятки километров. Он состоял из шатров, загонов для скота и колодцев, а вот его центр оказался не так прост. Сначала я удивился, увидев полноценные 2- и 3-этажные дома, а потом вспомнил рассказ Визелия о специальных воинах, которым оставляют раненых врагов другой расы, чтобы качать их инвентарь. У орков, ведущих постоянные войны, таких немало. Видимо, эти самые воины и таскали с места на место центр города, кто часть стены, а кто крышу, а может, кто и целый дом. Я, честно говоря, еще не разобрался с переносом габаритных предметов. Все-таки мой инвентарь пока не так велик. Стражу, то есть орков, закованных в тяжелую броню, я и заметил у деревянных ворот центральной крепости. Собственно, пройти мимо них я бы не смог, так как они преградили мне дорогу. Задание, отдать послание стражи в Грингре, выполнено. Награда, повышение репутации среди орков. За мной. скомандовал один из стражников и первым вошел в ворота. «Меня отвели к большому шатру и велели ждать. Недолго. Заходи!» — рыкнул вышедший стражник и побежал назад на пост. Внутри шатра, на полу перед низким столом по-турецки сидел здоровенный орк. Ему было лет 40, а морду от глаза до шеи рассекал уродливый шрам. Вот тут точно не в отсутствии шаманов дело, что шрам на роже для орков всего дороже, известно всем. Имя – Пыр. Руку на шар. Металлическая сфера на ножке заменяла аналогичный столб в деревне, и на мое касание она никак не среагировала, что очередной раз показало, что я всего лишь нуб меньше 20 уровня. Хорошие результаты. Прорычал шрам. Давно спал, сутки назад почти, немного преувеличил я, догадываясь, к чему был задан вопрос. Орк завис, а потом протянул мне очередную желтую бумажку. Вам предлагается задание. Через 7 часов прийти на арену в Грингре и пройти испытание. Награда. Пропуск в женский барак на неделю. Я вздрогнул и, спохватившись, попытался изобразить, что от радости. Надень это на правую лапу. Протянул мне шрам красную повязку. Занимай любой свободный барак. Кухня в той стороне. Найдешь по дыму. Свободен. Повязка на правой руке. Почти все носят на левой. По логике это значит, что я норматив выполнил, но по уровню на полноценного бойца еще не тяну. Ну и ладно, уже неплохо. Выйдя из шатра, я огляделся и первым делом направился к уже знакомым умывальным бочкам. Ну что ж, второй день пребывания в гостях у зеленой сказки прошел отлично. 15 уровень и дополнительное очко умений. Эх, побродить бы по местности и похулиганить в желтых разломах. Да боюсь, за это башку в раз открутят и скажут, что так и было. Ладно, вернусь к этому вопросу перед возвращением в Шринант. Может и до этого чего толкового перепадет. Вроде посещения женского барака. Я вспомнил про награду за предстоящее испытание, снова вздрогнул и покрылся зелеными мурашками, так как в это время сидел в бочке с холодной водой. Посещение же не обязательное, да? Проснулся я бодрым и полным сил примерно за час до назначенного срока. Барак был полон еще храпящих орков. И чтобы не нарваться на внеочередной мордобой, завтракать я вышел на улицу. Солнце недавно встало, и дул легкий ветерок. Другими словами, погода стояла великолепная, и точно таким же было мое настроение. Для полного счастья осталось отличиться на испытании, ага, и получить заслуженную награду. Взгляд сам собой стал выискивать среди снующих туда-сюда зеленокожих представительниц, слабого, пола. Ну, в целом, есть ёб нормальные. Опять же, надо только решить вопрос с мордой лица. А, и клыки еще эти. Автоматически минус предварительные ласки. Твою мать, я что, серьезно думаю о сексе с арчихой с другой стороны? Почему бы и не подумать? Я же писатель, моя фантазия неуправляема и богата. Плюс к тому, будет, что внукам рассказать. Примерно за такими чрезвычайно конструктивными размышлениями пролетело время, а к назначенному часу я прибыл на арену. Само испытание не было особо интересным. По сути, это была полная разносторонняя проверка моих возможностей, и в этот раз за ней следило сразу два мощных орка. Сначала я много бегал, прыгал, отжимался, ползал по земле змейкой и изображал, как штурмую деревянную стену. Затем делал примерно то же самое, только с утяжелениями, тренировочным мечом и отбиваясь от активных попыток моих экзаменаторов мне помешать. И уже в самом конце я с ними дрался. Сначала с одним, а потом сразу с двумя. Они не ставили целью мне навалять, а просто проверяли, на что я способен. И, признаться, мне этот формат понравился. Закончили. Прорычал один из орков. Твой балл 8. Иди и сообщи Вархуру. 8, а чего не 10? Я вообще не косячил. Или у них тут 8-бальная система? Кто это? Уточнил я, так как экзаменатор явно продолжать не собирался. Тот, кто дал тебе задание прийти сюда. Шрам у нас, значит, Вархур. Надо запомнить. Сдается, с ним мне предстоит еще не одна встреча. Я поспешил в уже знакомый шатер и встретил Вархура выходящим из него. Сколько? Спросил он. 8. Отрапортовал я, с трудом удержавшись от вопроса о максимальном балле. Задание. Через 7 часов прийти на арену в Грингре и пройти испытание. Выполнено. Награда. Пропуск в женский барак на неделю. Пропуск автоматически появился в инвентаре. Сегодня выходной. Завтра в 6 утра здесь на распределение. Мне не нужен выходной. Не выдержал я. Я качаться хочу. Это похвально. Оскалился орк, отчего шрам на его морде стал выглядеть еще страшнее. Но ты набрал 8 баллов, сука. Мало, что ли? Такое семя нельзя просто терять в бою. Его сначала должны принять наши самки. Мне не нужен на этот день. От потрясения я совсем забыл, что собирался в основном молчать, но мне везло, и моя горячность Вархуру явно нравилась. Тоже верно, прорычал он. 2 часа тебе на оплодотворение самок. Потом приходи сюда. Он развернулся и ушел, а я смотрел ему вслед и думал о том, что лучше предпринять. Сделать вид, что забыл дома выключить утюг и свалить, или еще что-нибудь придумать, что поможет избежать свалившихся обязанностей. Например, оторвать себе ухо. Глава 18. Да просто потусуюсь где-нибудь в сторонке, а потом навру, что свой священный долг выполнил, решил я для себя, медленно идя по Гринбру, а потом догадался посмотреть на пропуск. И вот тут мне реально поплохело, а живот сильно скрутило. Вы набрали 8 баллов. Пропуск в женский барак. Срок действия – неделя. После истечения срока пропуск автоматически возвращается выдавшему лицу. Количество обязательных посещений – 10. Посещено 0-10. То бишь, если я забью на свои неожиданные обязанности, то через неделю товарищ Вархур Шрам задаст мне ряд неудобных вопросов. И это будут нифига не шуточки про нестоящий хрен. Тут к делу рождения наследников внешников относится чрезвычайно серьезно. И, судя по реакции орка, восьмерка – это очень некислый результат. Какие есть варианты? Первый. Неделю врать, что хожу. Все это время усиленно качаться, а перед отсчетом свалить. Плюсы. Не придется трахать арчих и не стану виновником рождения очередного великого лидера. Минусы. Меня могут как-нибудь спалить уже на этой неделе. Мало ли есть какой-то промежуточный контроль. За мной наверняка отправят погоню, и хрен я доберусь до Шринанта. Второй. Сделать, что просит. Тут минусы противоположные плюсам в первом варианте. Третий. Изобразить что-то на месте, то есть в женском бараке. Минусы. Нет никаких гарантий, что что-то получится, и в теории можно даже сделать хуже. Плюсы. Есть надежда, что мне поможет чудо. Решено. Пока третий вариант оптимальный, и для начала стоит посмотреть, что из себя представляют эти самые женские бараки. Как оказалось, они находились в самом центре города. 3 приличных 3-этажных здания, у которых на входе стояло по 2 одинаково грустных стража. Реально грустных. Первый раз я видел орков со столь четкими эмоциями на роже. И их можно было понять. Близок локоток, да не укусишь. Да еще и смотришь, как твой локоть постоянно грызут другие, а сделать ничего не можешь. Признаться, мне даже стало их немного жаль. Я глубоко вздохнул. Еще раз глубоко вздохнул. И еще раз. Потоптался на месте. И снова вздохнул. Ладно, хрен с ним. В крайнем случае сделаю вид, что у меня скрутило живот, и убегу. А вдруг повезет и внутри я найду решение. Нетвердым шагом я подошел к ближайшему дому. Сколько? Что? Не сообразил я. Сколько баллов набрал, дурак? 8. Рожа орка, назвавшего меня дураком, стала удивленной, и он посмотрел на меня с подозрением. Да не может быть. Орки же верят друг другу на слово. Покажи пропуск, вот сучок зеленый, и не стыдно тебе. Видимо, вопрос спаривания с самками является исключением. Тут орк ради попадания в вожделенный барак может и назвездеть. На, жалость к нему как рукой сняло, и я с довольным оскалом сунул пропуск ему под нос. 10 посещений еще, сука, едва слышно прохрипел он себе под нос, а потом ткнул пальцем в дальний от меня дом. Тебе туда, а как, тут еще и деление, интересно. Мне достанутся самые красивые или самые страшные. Тьфу ты, какая разница-то? Я подошел к нужному дому и заранее достал пропуск. Заходи, грустно вздохнул страж, и мне показалось, что он вот-вот заплачет. Эх, братан, знал бы ты, с каким удовольствием я бы подарил эту бумажку тебе. Только вот она системная, и хрен чего получится. Из последних сил изображая уверенность, я вошел внутрь. Зал. По его периметру расположены комнаты, а в углу лестница на следующие этажи. В середине на сухой траве в несколько рядов сидят штук 20 зеленых прелестниц. И тут я даже не из простой вежливости. Видимо, сюда реально отобрали лучших. Если бы они не улыбались, показывая свои прекрасные клыки, то были бы вполне ничего. Ладно, где там мое чудо? Иди сюда, красавчик, прорычала одна из дам. Нет, иди ко мне, перебила ее вторая. Забудь про этих дур, смотри. Третья красотка отключила верхнюю броню и продемонстрировала мне то, что она скрывала. В помещении начался гам. Меня звали со всех сторон, показывая все, что можно и чего нельзя, но с места никто не вставал. Видимо, соблюдали правила. Я же переводил взгляд с одного лица, ну не морды же у женщин, на другое и тут вдруг натолкнулся на одно, сильно отличающееся от остальных. Арчиха не скалилась и не улыбалась. Более того, смотрела в сторону и, казалось, готова в любой момент рвануть с места и убежать. «Может, это он, мой шанс, ты?» — рявкнул я, указывая пальцем на неулыбчивую. Она вздрогнула и первый раз взглянула на меня. И вот тут я заметил еще две вещи. Во-первых, она реально была красива. А во-вторых, в ее глазах был страх. «Точно оно, ты, пойдем, да она страшная, возьми меня». Со всех сторон снова зазвучали призывы, но я был непреклонен. Девушка сжала губы, встала и нетвердой поступью вышла вперед. Так как вместо дверей на входе в комнаты висели шкуры, я взял свою зеленокожую избранницу за руку и повел ее на третий этаж, в самую дальнюю комнату, подальше от лишних ушей. Комната свиданий роскошью не баловала. Стены, на полу трава и сомнительной чистоты толстая шкура. Я задернул вход, получилось не очень плотно, и сел на пол. «Давай сделаем это быстро», – прошептала вдруг Арчиха, смотря в сторону. Я даже не успел ответить, как она полностью разделась. К слову, фигура у нее была обалденная, даром что зеленая. «Твою же мать, оденься пока». По мне скользнул удивленный взгляд, а еще через секунду Арчиха снова стояла полностью одетая. «Сядь», – она подчинилась. «Зовут как? Кринра». И вот тут все на тоненького. Можно случайно ляпнуть что-то такое, что мне встанет большими проблемами. В таком случае лучше начинать с получения информации. Ты вела себя иначе, чем другие. Почему ты не хочешь наследника? Я хочу, не ври мне. Повисла пауза, но я не торопился, так как от ответа зависело многое. Я хочу его от своего возлюбленного, едва слышно прошептала зеленокожая девушка. Бинго, БЛД. Кто знал, что меня спасет влюбленная Арчиха так, успокоиться. Еще не все сделано. Он не из основного клана, из моего клана. У него артефакт отбора показал желтый цвет, а у меня красный. Последние слова она сказала совсем тихо. Все ясно. Показал красный, и ее тут же забрали в основной клан для рождения сильного потомства. Негоже наследнице внешника рожать от обычного орка. Отлично, Кринра. Я не просто так тебя выбрал. При моих словах она вздрогнула. Я почувствовал родство. Одну беду, у меня та же самая проблема, но ты же мужчина. Мля, ну не та же самая, но похоже же. Вот точно не тебе ловить меня на нестыковках. Все это вслух я, разумеется, не сказал. Когда любишь, это не имеет значения. Да, вот ведь твою мать. Конечно, я хочу только свою женщину. Не думала, что мужчины могут такое чувствовать. Кринра опустила было голову, но вдруг вскинулась, посмотрела на меня горящими глазами и зашептала: «А давай мы сделаем вид, что все произошло, а на самом деле ничего не сделаем. Аллилуйя!» «Не прошло и года. Думаешь, получится?» – прошептал я, подло перекладывая вину на нее. «Конечно. Главное, чтобы никто не заподозрил», – тихо сказала она и указала на щели между шкурой и краями дверного проема. «Точно. А мы сможем сделать это 10 раз на этой неделе?» «Нет». Кринра сочувственно посмотрела мне в глаза. «Почему, когда я скажу, что сделала это, меня поставят в конец очереди, чтобы у других была возможность забеременеть, а у меня время понять, получилось или нет? Вот же ж прохаванные зеленые чучела». «Ха, Йова», не сдержался я, «но я все равно помогу тебе», вдруг снова быстро зашептала Арчиха, возвращая мне надежду. «Тут много девчонок из дальних деревень с такой же проблемой, как у нас, я подговорю их, если об этом узнают». «Как узнают? Ну, проговорится кто-то. Зачем, блин, похоже, я опять лезу со своим человеческим уставом в зеленый монастырь. Хорошо, как я их узнаю? В их волосах будет такой цветок». Она повернула голову, и я только сейчас заметил, что в ее толстую черную косу вплетен небольшой розовый цветок. «Договорились, а теперь нам надо сделать так, чтобы никто ни о чем не догадался». «Как?» – спросил я, предчувствуя неладное. Мои опасения подтвердились. Кринра разделась, легла на спину и раздвинула ноги. «Вот же ж сука, к такому меня жизнь не готовила. Раздевайся и делай вид, что...» «Да я понял уже, но давай по-другому, так неудобно будет. То, что происходило следующие 10 минут, вероятно, будет сниться мне всю жизнь. Правда, не факт, что в кошмарах, ведь смена позы скрыла от меня лицо Кринры. Из такого ракурса, если не считать цвета ее кожи, нет, определенно не в кошмарах, и надо будет потом попросить Линду так же страстно порычать». «Сделал дело?» – спросил Вархур, только что из женского барака. Прорычал я и довольно оскалился. Молодец, на, Шрам протянул мне карту. 9500 шагов, дыра 9432, желтая, работаешь один. И раз уж ты отказался от выходного, то и сдачу крови начнешь сегодня. Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Сдача крови внешника, тип, ежедневная, награда. Повышение репутации среди орков, штраф, понижение репутации среди орков. Принять отказаться, а это что еще за херня? Принять, а что это? Это твоя третья обязанность перед Ордой, делать ее сильнее. Вархур всучил мне карту, развернулся и ушел. Хринса, на котором я приехал в Грингр, сразу же забрали, и на место кача я бежал на своих двоих, и мне было о чем подумать по дороге. Вот только данных катастрофически не хватало. Неужели эти полудикие хмыри научились переливать кровь и делать внешников? Да ну, бред же, все равно в том, в кого перельют, будет вырабатываться своя, и скоро останется только она. Хотя тут магический мир. Блин, так можно нафантазировать все что угодно. Вархур сказал, что сдача крови – моя третья обязанность перед Ордой. Две первые, судя по всему, это сражаться за нее и трахать арчих. Стало быть, эта сдача крови чрезвычайно важна, а значит, мне нужна информация об этом. И нужна срочно. Ведь пока я здесь, у меня есть возможность что-то предпринять. При мыслях об этом моя все более развивающаяся интуиция однозначно заявила. Да, ты прав, Виза. Вызвал я питомицу, когда убедился, что ближайший орк находится достаточно далеко, чтобы ее не увидеть. А, откликнулась она, пытаясь устроиться на моем плече. С ее растущими габаритами скоро это станет невозможно. Задание есть, нет же никого. На будущее. Ну давай, жги. Когда вернемся в лагерь, да и вообще всегда... Когда рядом может происходить что-то интересное, вылетай в невидимости по откату и подслушивай. Сейчас мне больше всего нужна информация по сдаче крови потомками внешников. Хотя, если что интересного по планам вторжения узнаешь, тоже хорошо будет. Может пригодиться. Ясно, понятно. Сделаем, босс. В качестве аванса принимаются яйца. Я усмехнулся и засунул требуемое прямо в ненасытную зубастую пасть. Желтый разлом меня порадовал. Монстр был всего один, но такой, с которым не приходилось скучать. Очень шустрая полутораметровая белка-летяга с острыми клыками и длинными лапами, заканчивающимися солидными когтями, способными на раз перерезать горло или распороть живот. Самым любимым ее фокусом было подпрыгнуть метра на 3-4, а потом в самый неожиданный момент распахнуть крылья и, скорректировав траекторию, атаковать с другой стороны. В общем, пока я их рубил, качались сразу несколько полезных навыков. Да и в целом это была хорошая затяжная тренировка на ловкость, выносливость и скорость реакции. Конечно, без порезов не обошлось, но я же читер, и лечение меня выручало. Меня сменили через 8 часов, и еще через полчаса я вернулся в Грингр, где мне предстояла первая сдача крови. Донорский пункт располагался в длинном бараке и вообще не походил на те, что были на земле. Ни о каких иголках тут речь не шла. Донору просто рассекали руку и собирали кровь в глиняные сосуды, после чего их складывали в ящики, которые по мере заполнения куда-то уносили. «Напоминаю про задание», – прошептал я, подходя к заборщику. «Посмотри, куда кровь уносит». Виза, разумеется, не ответила, но из инвентаря пропала. «Я первый раз», – зачем-то сказал я пышнотелой арчихе. «Мне похер», – ответил ее взгляд. А сама она схватила мою руку и провела по запястью острым кинжалом. Никакой, блин, стерильности. На лезвии даже оставались следы крови моего предшественника. Так и подцепить чего-нибудь недолго. В итоге из меня слили не меньше литра черной крови и даже, сука, не дали шоколадку. Чтобы восстановить потери, я сразу после процедуры, ощущая легкую слабость, направился к круглосуточно горящим кухонным кострам и набрал целую гору еды. Тут... Кстати, дефицита яиц не наблюдалось, и несмотря на то, что у меня еще был солидный запас, я прихватил еще пяток. Надо каждый раз так делать, а то, когда уйдем отсюда, у Визы без них ломка начнется. Несмотря на долгий и насыщенный день, я еще ощущал в себе силы и решил заглянуть на арены, которые видел, когда днем шел в женский барак. Не те, где утром проходило испытание, а другие, больше похожие на ринги, и дрались там в рукопашку. Я ожидал какого-то централизованного распределения, но мои ожидания оказались моими проблемами. Тут было самообслуживание, то есть зеленокожие, желающие подразмяться, просто приходили, затем выбирали из других ту рожу, которую хотели набить больше всего, и тыкали в нее пальцем. Иногда к тыканью добавляли «ты». Моя рожа, видимо, чем-то выделялась, так как сразу 5 зеленокожих шагнули ко мне, стоило только подойти. Я, конечно, всех бы посмотрел, но и выбор из 5 тоже неплох. «Ты». Я ткнул когтем в самого молодого и, на мой взгляд, дохлого, где-то под горой бугрящихся мышц, орка. Он радостно оскалился и первым вышел на ринг. Говорить, что первый раз, я не стал, а просто сразу, не включая умений, бросился на противника. И буквально через 3 секунды оказался на земле после мощного апперкота. Странно, что челюсть выдержала. Я поднялся и все-таки включил ускорение и мощный удар. Видимо, пока не возьму хотя бы 3 в навыке рукопашного боя, без них мне против орков делать нечего. Пошло лучше, и я даже сумел победить первого противника. А вот 2 других достаточно уверенно мне наваляли. Причем последний настолько сильно, что я вынужден был минут 10 потратить на то, чтобы найти в городе пустой уголок и скостовать там лечение, иначе гудение в голове не дало бы мне уснуть. Рукопашка не опнулась. Так что, похоже, все свободное время тусить мне на арене и получать по многострадальной тыкве. Но лучше делать это здесь, где за случайное убийство хотя бы ругают, чем в реальной смертельной схватке. «Летай по откату», — шепотом напомнил я Визе, растягиваясь на шкуре в спальном шатре. «С утра нужен доклад, не бубни», — сонно прорычал лежащий по соседству орк и перевернулся на другой бок. «Сам дурак», — подумал я и заснул. Вархур был высокопоставленным орком, а распределением на ежедневный кач занимались ребята попроще. Вот только стоило мне после завтрака к ним подойти, как они сразу же отправили меня снова к шраму. Когда браслет получил, тот сразу пролил свет на происходящее. 2,5 суток назад, бирюзовый, за 2,5 суток, задумчиво прорычал себе под нос орк, вообще-то за 2. Браслет поменял цвет с оранжевого под конец вчерашнего кача. Вархур секунд на 20 завис, а потом протянул мне листок. «Вам предлагается задание. Отнести послание распределяющему и ждать его указаний. Награда. 1 медная монета». Все-таки удобная штука эти бытовые квесты. Кстати, я не замечал, чтобы люди ей так часто пользовались. «По результатам зайдешь ко мне», — подытожил короткую встречу шрам и махнул зеленой лапой, давая понять, что я свободен. «Будет много недовольных», — прорычал распределяющий по разломам, получив послание. А мне вспомнился анекдот. Сын приходит к отцу и спрашивает: «Папа, что такое некомпетентность и безразличие?»